Глава вторая. Самина покинула комнату, поспешив выполнить приказ Тиона, а тем временем сам владетель едва мог сдержать дрожь в собственных руках. Лиамара, вершительница судеб. Неужели она на самом деле пришла в этот мир? Это слишком невероятно, чтобы быть правдой и в то же время. Лицо той женщины на фотографии точно такое, какое он видел в недавнем сне. Воительница в золотой броне, спросившая, кто он такой. Тион хорошо помнил ее голос, взгляд и ту невероятную силу, что она источала. И эта сила действительно пугала. Старые боги сильны, сравнявшись с ними по силам, Тион смог расколоть Луну, но это лишь частица силы Таргарона. Каждый из его врагов обладал лишь фрагментом. Они все и целиком, и Тиону тяжело было представить, насколько велика на самом деле сила Длани Света. В нетерпении Тион покинул комнату и направился вниз. За мгновение до того, как выйти на улицу, подавив вновь проявившуюся дрожь, но стоило ему сделать лишь один шаг наружу, как мужчина тут же замер. Почти вся территория домена была полна призраками людей, которых когда-то сожрал Банрат Таназур. Не только те, кто был поглощен по дозволению Тиона, но и тех, которых он поглотил гораздо раньше, до того, как стал пленником. «Свет», — тихо прошептал Тион, по-настоящему шокированный таким зрелищем. Призраки и раньше доставляли ему проблемы, но сейчас это было что-то другое. Они что-то беззвучно шептали, протягивая руки к небесам. Это выглядело одновременно жутко и завораживающе, словно они возносили молитву кому-то. Тион, Самина мягко коснулась его плеча, заставив мужчину вздрогнуть и резко отпрянуть. «В чем дело?» Мужчина тут же оторвал взгляд от помощницы и окинул окружающее пространство беглым взглядом, но призраки пропали, словно и не было сейчас этого жуткого, потустороннего молебна. «Я в порядке», — спустя несколько секунд ответил Тион, завертев головой. Самина смерила его недоверчивым взглядом и недовольно поджала губы. Она прекрасно видела, что Тиона что-то беспокоит, но мужчина и не думал делиться с окружающими тем, что с ним происходит. «Все готово?» — спросил он. «Вроде», — пожала плечами Фурия. Зиммер предложил воспользоваться его личным флайером. Очень мило с его стороны. «Тион, я все еще считаю, что использовать его в своих целях — это подло. Самина, я помогу ему, если будет возможность, и возьму ровно столько, сколько он сам позволит взять. К альтруизму я не склонен, так что ты сейчас обращаешься не к тому человеку. А теперь не тратим время». Пилот флайера уже ожидал возле транспорта и при их приближении поклонился, открывая дверь. Но перед тем, как Тион и Самина погрузились в транспорт и отправились в путь, их перехватил Кригер. Старый друг Тиона выглядел, как всегда, мрачно и жутко, но в то же время он был единственным, в ком Тион был уверен даже больше, чем в самом себе. «Я слышал, вы отправляетесь в домен правосудия, я пойду с тобой». Сходу заявил он, но Тион покачал головой. «Нет». «Ты же не думаешь, что там и впрямь длань света? Это абсурд. Ловушка». «То, что я думаю, тебя не касается. Лучше займись алчущим. Мы сделали передышку, а теперь самое время начать контрнаступление». «Но...» «Это приказ. С каких пор ты перестал их слушаться?» «Алчущий», — прорычал кузнец. «Хорошо, я принесу его голову к твоим ногам». Тион кивнул. Первой внутрь флайера забралась Самина, а уже следом забрался сам Тион, сразу обратив внимание на то, что внутри этот флайер отличался от транспорта, что присылала за ним Нефис. Воздушное судно было специально адаптировано под особые нужды Зиммера, но это не мешало и простым людям с комфортом на нем летать. Транспорт плавно поднялся в воздух и неторопливо поплыл в сторону города, взяв курс на одну из трех черных башен, в которой находилось главное управление домена правосудия. «Ты уверен, что мы не слишком быстро отправились?» — спросила Самина. «Возможно, все же стоило взять с собой Кригера или еще кого-нибудь. Можно было попробовать договориться и доставить ее сюда». «Нет», — Тион покачал головой. «Если она та, о ком я думаю, то у нас мало времени. Я хочу встретиться с ней раньше, чем это сделают старые боги. А у Кригера есть другая работа». «Думаешь, длань может перейти на их сторону?» «Я ничего не думаю, Самина. Если это вершительница судеб, то ее появление не какая-то мелочь, и я должен выяснить, зачем я ей понадобился. А если она хочет тебе навредить? Вряд ли. Ты не понимаешь, насколько велика сила Длании. Они — боги богов. Она может уничтожить не просто этот город, а превратить весь этот континент в пыль одним взмахом руки. Тогда я все больше начинаю подозревать, что это не она. Вряд ли бы настолько сильное существо могли просто схватить простые легисты. Не нам судить о мотивах высших сущностей. Самина одарила мужчину саркастической улыбкой и отвернулась к окну. Атьон продолжал размышлять о Леомаре. Откуда она знает его имя? Почему явилась сейчас, а не когда он убил Модиса? В голове крутилась куча вопросов, но пока что мужчина не мог придумать ни одного ответа. Длань света стала неизвестной переменной, которая может полностью перевернуть игру. Флайер летел довольно быстро, и уже через 15 минут они подлетали к центру города. Транспорт сделал круг вокруг площади, дожидаясь разрешения на посадку, после чего приземлился в одной из специально оборудованных ячеек на крыше башни домена правосудия. Верхние этажи и крыша каждой из трех башен напоминали медовые соты огромного улья. Одновременно этот воздушный порт мог вмещать по меньшей мере несколько десятков флайеров разного размера, от простых, размером с автомобиль, до тех, что способны переправлять ударные отряды. Автоматические крепления зафиксировали флайер и развернули его дверью к подъехавшему трапу. Первым вышел Тион, жестом показав Самине, чтобы та держалась чуть позади. Ей, в отличие от мужчины, достаточно одной-двух пуль из кренталя, чтобы умереть. «Держись позади», — шепнул он ей. У выхода с трапа их уже ожидал небольшой отряд солдат во главе с какой-то черноволосой женщиной в деловом костюме. Чуть в стороне держались фурии с оружием наготове. И все же, если это и была ловушка, то слабая. По сравнению с небольшой армией, что привела Хелен в свое время, эта горстка людей и фурий была совсем слабой. Все они были наготове, но не показывали слишком открытой враждебности. «Добро пожаловать в домен правосудия, владетель». Флайер поднялся в воздух, и Кригер еще несколько мгновений смотрел ему вслед. Владетель вновь отправляется в стан врага, не взяв его с собой, предпочтя ту женщину. Самину. Бесполезную и слабую. Даже новенький, Пирсон, по мнению кузнеца, куда полезнее, чем она, а ведь тот не обладает силами. «Я уже растопила горн», — сказала ему Алетра, как только он вернулся. Девушка набросила жаропрочный фартук на голое тело, видимо, считая, что выглядит сексуально. И это должно было произвести впечатление на мужчину, но Кригер просто отметил это про себя как факт. «Так что, будем сегодня делать мне оружие?» «Нет». Девушка округлила глаза, надула и без того пухлые губы, свойственные дарницам. Но почти сразу взяла себя в руки. «Что-то случилось?» Тион отправился в домен правосудия один, но это не имеет значения. У меня есть другая работа. Мы отправляемся искать убийцу Арвин, да? От одной мысли об этом руки и ноги девушки объяло алое пламя. С момента смерти подруги Алетра выплескивала свой гнев на металл, помогая Кригеру ковать сталь. Но жажда мести терзала ее. Нет, мы отправляемся за алчущим. Создателем бездушных. Что? Но разве то, что кто-то похитил меч Тиона и убил нашу подругу, не важнее? Вспылила фурия, и пламя теперь объяло ее целиком. После проведенной с мужчиной разрядки дар ее стал развиваться даже слишком бурно. И в прошлом ее контроль оставлял желать лучшего. А теперь все вокруг буквально полыхало, стоило ей хоть чуть-чуть разозлиться. Он обещал, что мы найдем того, кто это сделал, и... «И мы сделаем это». Голос Кригера, как всегда, мало что выражал. Он и в прошлом не славился на эмоциональность, а уж с его новым обликом и подавно. «Когда придет время? В данный момент мы знаем лишь то, что сюда прибыли солдаты домена силы, и все». «Возможно, те трупы — тоже дело рук бездушных», — предположила Алетра, начав успокаиваться. «Нельзя исключать эту возможность. Пока мы не знаем больше, нет смысла распылять силы на поиски иголки в стоге сена. Лучше сосредоточиться на том, что нам известно». Кригер считал так же, как и Алетра. Поиски того, кто забрал Рэмон Далтор, были первостепенной задачей, но никаких зацепок нет. Все записи с камер видеонаблюдения были стерты, начиная от момента, когда застрелили Генриетту. Непонятно, никто именно убил людей из домена силы. Никуда в итоге делось тело управляющей. Но нам ничего не известно, ты же сам это только что сказал. Вовсе нет. На самом деле решение твоей проблемы дало нам очень хорошую зацепку. Я не понимаю. Таисия Мэй, напомнил Кригер, и от упоминания этого имени Алет раскривилась. Когда появились бездушные, она им приказывала. Ты что, уже забыла? Все тогда произошло так быстро, и... Девушка сделала глубокий вдох. Думаешь, она была этим алчущим? Не думаю. Вестра говорила, что столкнулась сразу с двумя незадолго до пробуждения Теона. А мы в это время уже были в пути. Нет, бездушными управлял кто-то другой. Но раз они охраняли Таисию, значит, она была с ними связана. Они были любовниками, друзьями или даже родственниками. Как бы то ни было, Таисия Мэй — это нить, по которой мы рано или поздно доберемся до алчущего. Что тебе известно об этой женщине? Алетра нахмурилась, пытаясь вспомнить любую важную информацию. «Не так много», — в конце концов высказалась она. «А полезного для нас почти ничего». «Сосредоточься, Алетра. Любая зацепка. Любая мелочь, которая может показаться тебе незначительной». «Извини». «Тогда план Б», — сказал Кригер и направился в сторону выхода из кузни. «Постой!» Алетра тут же бросилась на поиски своей одежды. Кригер припомнил брошенную Нефис Дормантес фразу о том, что Зиммер взломал автодок для того, чтобы ее подлатать. И логично решил, что этот умник может взломать не только медицинское оборудование. Кайл Зиммер обнаружился неподалеку от своего робота, отдавая приказы. «Эй, безногий, нам нужно поговорить». «Да как ты смеешь? На себя бы посмотрела, образина!» Зашипела светловолосая девица, которая постоянно ошивалась рядом с Зиммером. «Тихо, Ферри, не нужно его злить». Зиммер Кригеру не нравился. Вечно улыбающийся и располагающий к себе. Обычно такие люди являются самыми прогнившими. «А вы, я так полагаю, Кригер? Мы еще не знакомы, я...» «Я прекрасно знаю, кто ты. Мне нужна твоя помощь». «Если тебе нужна помощь, то, может, для начала узнаешь такое слово, как «вежливость»?» Вновь огрызнулась девчонка. «Ферри». «Если хочешь, я займусь ее дрессировкой. Научу приносить мячик и отучу тявкать на людей». «Ты охренел? Я не собака!» «Да, ты гораздо хуже». «Ах ты!» «Хватит!» — не выдержал Зиммер, наконец решив повысить голос. «Так что вы хотели, господин Кригер?» «Мне нужно найти одного человека, точнее, всю имеющуюся о нем информацию. Всех, кто с ними связан, родственников, друзей, любовников. Это возможно?» «Для этого мне придется получить доступ к центральному архиву арбитража», — задумался Зиммер. «Но даже при всем желании я не уверен, что у меня получится. Скорее всего, понадобится получить прямой доступ к серверам». «А где они находятся?» «В домене разума». «Значит, туда мы отправимся». «Вас туда не пустят», — покачал головой Зиммер. «Если, конечно, вы не собираетесь пробиваться туда силой». Кригер мог бы, но немного поразмыслив, решил, что это плохой вариант. И Теон бы не одобрил подобных действий. Пока что с доменом разума у них никаких прямых конфликтов не было. И учитывая, что именно они заведуют всеми финансами в Риндероне, с ними без прямой необходимости ссориться нет смысла. «А может, вам проще попросить об этом сестру Лифетты?» Все удивленно посмотрели на слегка запыхавшуюся Алетру, примчавшуюся за Кригером под конец их разговора. «Она же Архонт, и, по идее, должна иметь доступ туда, куда не могут попасть простые фурии».